3 августа представитель Комитета по мирному объединению Родины распространил предъявление, в котором говорится: 2 августа на так называемом заседании министров Пакэньхэ очередной раз посмела придираться к нашей республике, разглагольствуя, что она очень переживает за то, что углубляется разногласие по вопросу размещения САД, несмотря на то, что более реальный характер принимает ядерная и ракетная угроза Северной Кореи. Она еще трубила, что представители политических кругов должны объединить силы, чтобы преодолеть внутренний раскол и разногласия, что намерена вызвать Северная Корея. Пакэньхэ даже не стыдилась вспоминать о своих убитых родителях, утверждая, что защитить безопасность страны и народа – это и есть единственное ее призвание, и гордилась тем, что она убеждает все государства мира и старается добиться тесного сотрудничества с ними, чтобы заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия и ракеты. Таким образом, она пытается направить на нас острие критики и осуждения южнокорейского общества и международной общественности, которые протестуют против размещения САД, оправдать свое вопиющее преступление и тем самым выкарабкаться из критического состояния. Не только корейский народ, но и вся мировая общественность пришли к единому мнению в том, что размещение САД в Южной Корее, которое во всех деталях служит осуществлению гегемонистской стратегии США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, является очагом новой холодной войны, который более обострит ситуацию на Корейском полуострове и в регионе и вызовет новую гонку вооружений. Как уже неоднократно было заявлено, настоящий враг наших ядерных вооруженных сил – это сама ядерная война, а мишенью последнего типа наших стратегических ударных средств являются именно США и их сателлиты, которые бешенствуют в попытках удушить нашу республику, а не безвинные соотечественники, не говоря уж о миролюбивых народах мира. Все круги и прослойки южнокорейского населения должны точно видеть подлинную физиономию клики Пакэньхэ, которая изо дня в день приносит лишь бедствие и несчастье. Уничтожить проамериканских предателей нации пока еще не поздно, и до победы довести справедливую борьбу против размещения САД, от которой зависит их существование и мир, и за которой следит весь мир, подчеркивается в пресс-заявлении.